Глава 29. «Пошли, Вера», — скомандовала Руби. «Выбора у тебя нет». Чтобы придать вес своим словам, Руби показала ей нож. Вера посмотрела на лезвие, тускло блестевшее в темноте. Внезапная вспышка молнии осветила его, и нож ярко засиял. Не осознавая, что делает, Вера отступила на несколько шагов назад. Руби сократила расстояние между ними, смотря на Веру спокойно и холодно. «Иди, лиса! Нам сейчас предстоит прогуляться». «Куда мы идем?» «На высокую скалу. Там стоит домик. Тебе на некоторое время придется в нем поселиться». «А ты что собираешься делать?» «Я уеду отсюда, поэтому не могу оставить тебя на свободе, чтобы ты отправила полицейских по моему следу. Ты оттуда без проблем выберешься, если будешь следовать моим приказам». Голос Руби звучал так обыденно, словно не обсуждали детали вечеринки-сюрприза в чью-то честь. Выбора у Веры не было, и она позволила Руби вести себя через буйный, погруженный во тьму лес к высокой скале. Сильный ветер трепал листья, отрывая некоторые от ветвей и отправляя их кружиться между деревьями. Это напоминало зеленую дымку. Молнии стали сверкать чаще, гром гремел громче, приближалась буря. Воздух был тяжелым, стало трудно дышать. До высокой скалы было далеко, а Руби поддерживала бешеный темп. Вера не могла определить, пытается ли Руби добраться до домика, пока не разразилась буря, или у нее есть другие причины, чтобы так спешить. Крупные капли дождя начали падать на землю задолго до того, как овца и лиса стали подниматься на склон. Подъем был резким, начинаясь у самого основания высокой скалы. Вера оступилась, и нож Руби тут же вонзился в лапу лисы. «Никаких фокусов, Виксен! Даже не пытайся меня обмануть!» Овца все время оставалась на чеку. У Веры не будет шанса сбежать, если что-то не отвлечет внимание Руби. Требовался серьезный отвлекающий фактор. Ох, почему же она не сказала Ленор, что собирается делать? Почему она никому ничего не сказала? Опускалась тьма, приближалась буря, а ей так хотелось собрать материал для статьи, что она поторопилась, вопреки здравому смыслу. А теперь платила за свое глупое решение. Овца уводила ее все дальше и дальше от места, где можно было позвать на помощь. Несмотря на заверение Руби, Вера сомневалась, что ей удастся вернуться с высокой скалы живой. Высокая скала была уединенным местом даже по лесным стандартам. Она находилась в высшей точке длинного горного хребта, спускавшегося к реке. В ясную погоду оттуда открывался потрясающий вид. Но подъем был тяжелым, не под силу тем, у кого имелись проблемы с сердцем. Фактически это была гора с неровной поверхностью и узкой тропинкой. По обеим сторонам тропинки часто встречались выходы породы. Старые, поврежденные бурями валуны стояли там с незапамятных времен. Вера бежала так быстро, как могла, потому что Руби не церемонилась с ножом и не позволяла снизить темп. Капли дождя стали бить сильнее, затем дождь пошел стеной. К тому времени, как Вера, пошатываясь, вышла на ровную площадку на вершине горы, она уже промокла до костей, ее рыжий мех казался прилизанным, а в некоторых местах шерсть спуталась. Они поднялись по единственной стороне горы, где это было вообще возможно. С другой стороны был отвесный спуск к берегу реки, и название «Высокая скала» очень подходило этому месту. Руби слегка подтолкнула копытами тяжело дышавшую лису. «Шевели лапами, лиса! Давай к домику!» Вера с трудом разглядела маленький домик, про который говорила Руби. Сквозь стену дождя она видела только его очертания. Крытая соломой крыша спускалась так низко, что почти полностью скрывала окна. Даже дверь была низкой. Руби заставила Веру открыть дверь и толкнула лису на пол, прежде чем самой войти внутрь. Вера услышала, как старая дверь с грохотом закрылась, затем лязг задвигаемого засова. После этого овца чиркнула спичкой. Вера так устала, что Руби успела зажечь лампу до того, как лиса смогла встать и посмотреть в морду своей похитительницы. Руби Юинг стояла в центре комнаты с сухой шерстью, что удивляло, и выглядела опасно спокойной. Она смотрела на Веру с жалостью. «Какое же ты глупое животное! Я предупреждала тебя, чтобы ты забыла про эту историю. Но ты продолжала меня преследовать. Ты сама виновата. Ты заслужила то, что получила». «Как ты можешь такое говорить, если это ты убила Отто и Реджинальда? Реджинальд это тоже заслужил, — заявила Руби. Наконец в ее голосе появились эмоции. Он использовал меня. Я любила его, а он собирался отделаться от меня, чтобы соблюсти приличие. Ты не невинная овечка, Руби, ты же шантажировала его. И что с того? Он мог себе позволить мне платить. Он хотел жить в богатстве и иметь легкую интрижку на стороне. Так почему бы мне не заставить его за это платить? Если бы он не был таким напыщенным ничтожеством, мы могли бы просто сбежать и начать новую жизнь в другом месте. Но он был в долгу перед своей сварливой женой. Рейнджи не мог отказаться от ее денег. Руби в выступлении размахивала ножом. И поэтому ты его убила? Вера осторожно сделала несколько шагов назад вглубь домика и подальше от опасного лезвия. «Он собирался все рассказать!» — заорала овца. «Он собирался идти к журналистам, в полицию!» «И поэтому ты решила отравить его сливовым вином?» «Реджинальд был скрягой, он никогда не отказывался ни от чего, что мог получить бесплатно. Я решила подбросить бутылку вина у него на пути, он всегда ходил на лесопильный завод одной дорогой. Я надеялась, что он ее схватит, думая, что сэкономил несколько центов и выпьет, и больше никаких проблем. Я не хотела, чтобы меня кто-то видел с бутылкой, поэтому наняла левшу, чтобы тот положил ее у пруда. Но енот оставил ее не в том месте. Вместо Реджинальда вино нашел Отто. Когда левша рассказал мне, где положил бутылку, я так разозлилась, что чуть не прибила его на месте. Мне следовало это сделать». Вместо этого я отправилась на поиски Отто, надеясь забрать вино до того, как он его выпьет, но было слишком поздно. Я нашла Отто лежащим у края пруда мертвого. Я не могла допустить, чтобы кто-то узнал про яд в бутылке. Если бы левша услышал про Отто, он бы обо всем догадался и растрепал все, что знает. Поэтому я нашла нож и воткнула его в Отто, чтобы все выглядело так, будто он умер из-за ранения. «Это была твоя главная ошибка», — заявила Вера, соединяя вместе кусочки пазла. Если бы ты просто столкнула Отто в пруд, полиция никогда бы не догадалась, что это убийство. Отто был далеко не молод. Полиция предположила бы, что он умер из-за проблем с сердцем или случайно утонул из-за выпитого вина. Именно из-за ножа пригласили судмедэксперта, который и обнаружил яд. Столько усилий, все без толку. Отто никогда не причинял тебе зла. Это была ошибка, признала Руби. Я никогда не хотела обижать или причинять боль Отто, и мне не следовало полагаться на левшу ни в чем. Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. Но урон уже был нанесен, и моя изначальная проблема не решилась. Реджинальд по-прежнему пытался испортить мне жизнь. Поэтому ты решил отравить его на работе. Овца кивнула. У меня был ключ от его кабинета, потому что мы там часто встречались по ночам. Его жена считала, что он работает допоздна. Я немного рисковала, но однажды ночью проскользнула туда и бросила яд в его любимый кофейник. Реджи всегда пользовался только им, но он выпил недостаточно много. И тогда фон Биверпелт понял, что ты за ним охотишься, — догадалась Вера. Он передал мне сообщение, что хочет поговорить. И это после того, как он чуть не вышвырнул меня из своего кабинета. «Реджи собирался рассказать тебе обо мне», — кивнула Руби. Поэтому мне требовалось убрать его со сцены. Я отправила записку ему домой, будто от Говарда. Затем я проследила за ним. Я надеялась, что мне удастся убедить его уехать со мной. Решила, что попытаюсь в последний раз. Мы могли исчезнуть прямо тогда. У меня были припрятаны деньги. Мы могли быть счастливы, но он испугался. Он не давал мне говорить, не позволил ничего объяснить. У овцы покраснели глаза из-за непролитых слез. Я толкнул его. Реджи был еще слаб после отравления. Он упал и ударился головой о камень, а затем соскользнул в воду. — И ты удерживала его под водой, — обвиняющим тоном сказала Вера. — Нет, — запротестовала Руби. — Я просто не помогла ему выбраться. Реджи дергался, махал лапами, визжал, как детеныш. На самом деле зрелище было жалкое. Я боялась, что кто-то его услышит, но утонул он довольно быстро. И только тогда я толкнула его ко дну, чтобы тело быстро не всплыло. А сама отправилась на работу в дом престарелых, словно это был самый обычный день. Ты проскользнула в здание и вела себя так, словно все время находилась на работе. Вера по-настоящему испугалась, поняв, какой расчетливой оказалась Руби. «Это было легко», — овца пожала плечами. «Особо сообразительных в этом городе нет, за исключением тебя, возможно». Руби снова сосредоточила внимание на лисе. Вот поэтому, как ты понимаешь, я не могу тебя отпустить. Вера поняла, что ее время заканчивается. Она отчаянно старалась придумать вопрос, которым могла бы отвлечь овцу. Почему ты не сбежала сразу после того, как его убила? Да, наверное, так было бы лучше, но я в какой-то степени игрок. Я гадала, сможет ли кто-нибудь связать меня с убийствами. Затем до левши дошло, что полученное им поручение как-то связано со смертью Отто. Но к тому времени Орвел уже вбил себе в голову, что виновен левша, и я решила, что его побег из города тоже неплохо. Результат получился такой же, как если б я убрала его с дороги. — Ты позволила бы отправить левшу на виселицу за собственное преступление? — Так он все равно преступник. — Он никогда и никого не убивал. А ты убивала? Ты даже меня пыталась убить тогда в лесу тем огромным валуном. Ты такая любопытная, мне это не понравилось. Почему другие звери не могут оставить меня в покое? — Может, потому что ты не можешь оставить их в покое, — выпалила Вера. — Ты ведь не собираешься оставлять меня в живых, да, Руби? — Ты слишком много знаешь. У тебя в этом городе столько друзей, лиса. Совершенно точно больше, чем у меня. После того, как они поймут, что ты исчезла, они отправятся на поиски. Не думаю, что им потребуется больше недели, чтобы найти твое тело. Но к тому времени я уже заберу свои сокровища и уеду далеко. И тогда все поймут, что убийца ты. Вера отпрыгнула в сторону, когда Руби попыталась ее схватить. И что с того? Мне плевать. Все в этом городе меня ненавидят из-за того, какую жизнь я для себя выбрала. После того, как я уеду, меня не смогут найти, поэтому пусть сплетничают. В любом случае, это у них получается лучше всего. Тогда зачем было тащить меня сюда? Ты могла бы сбежать сегодня ночью. В этом не было необходимости. Мы с Реджинальдом иногда встречались здесь. Мне это место показалось очень подходящим, чтобы совсем закончить. Что я могу сказать? В душе я сентиментально. Ты спятила. Руби покачала головой. Тебе легче поверить в это, правда? Сумасшедшая Руби, которая спятила из-за навязчивых идей, связанных с любовью и деньгами. В конце концов, все так и будут говорить. Но дело в том, что я продумывала каждый шаг и шла на все с открытыми глазами, потому что не боялась последствий. Убивать не страшно, если считать это безумием. Убийство пугает, потому что это навсегда. Руби грустно посмотрела на Веру. Именно поэтому я пыталась тебя предупредить, чтобы ты не занималась расследованием. Я не хотела, чтобы ты исчезла навсегда. Руби снова бросилась на Веру, но лиса вовремя уклонилась от удара. Они сцепились в домике, сбивая столики и отталкивая стулья. Руби выставила нож вперед и резанула им Веру по уху. Лиса взвыла так громко, что Руби инстинктивно прикрыла уши и выронила нож. Вера отскочила подальше, но случайно сбила лампу. Помещение погрузилось в темноту, только время от времени комната освещалась вспышками молнии, свет которых проникал сквозь маленькие окошки. Вера попыталась добраться до двери, надеясь быстро отодвинуть засов, чтобы сбежать. Скрежет металла за спиной у Веры предупредил ее, что Руби нашла нож. Почувствовав, что овца находится совсем близко, Вера успела отпрыгнуть в сторону, как раз перед тем, как Руби врезалась головой в дверь. Вера поняла, что ее единственный шанс — это сбежать через окно. Она приготовилась к прыжку, собралась и полетела прямо на стекло. Вера плотно зажмурила глаза и почувствовала сотню маленьких порезов на своем теле, когда стекло разбилось вокруг нее. Она ударилась о землю и покатилась, стараясь не обращать внимания на резкую боль. Кусочки стекла застряли в ее шерсти. Руби к этому времени отодвинула засов и выскочила из дома. — Не смей, лиса! — заорала она, бросаясь в погоню за Верой. В это мгновение лиса заметила нечто странное. С подножия горы между деревьев двигалась добрая дюжина мерцающих огней. Небо опять прорезало вспышка молнии и осветило темные силуэты, направлявшиеся к домику. На мгновение Веру охватила радость. Помощь приближается. Вера услышала, как Руби зарычала и зашипела, когда тоже увидела это зрелище, и лиса снова упала духом. Они не успеют. Овца находилась всего в нескольких шагах от нее. Вера попыталась откатиться в сторону, когда овца бросилась на нее, но от боли после прыжка у нее сильно закружилась голова. Нож, глубоко вонзившись, попал ей в лапу. Вера заорала. Она собралась силами, чтобы избежать следующего удара. Но казалось, что Руби ничто не остановит. Овца снова вскинула нож, и Вера откатилась к краю обрыва. Руби последовала за ней, целясь Вере в сердце. Овца бросилась в атаку, а Вера задумалась, сможет ли остановить Руби. Лиса отползла назад и сделала обманное движение, уходя влево как раз в тот момент, когда Руби кинулась на нее. Трава была скользкой из-за дождя. Руби не смогла затормозить. И испуганно заблеяла, когда ее по инерции понесло к краю скалы. Вера инстинктивно выбросила вперед лапу и ухватила Руби за ногу, как раз когда овца перевалилась через край. «Держись!» — закричала Вера. Но Руби только пинала воздух и металась, безостановочно двигаясь. Она пыталась вырваться из вериного захвата. «Отстань, лиса, отпусти меня! Мне не нужна ничья помощь! Отпусти!» Руби вырвала ногу из вериной лапы. «Нет!» — закричала лиса. На мгновение на морде у Руби появилась победная улыбка, и показалось, будто она зависла в воздухе над пустотой. Затем овца заорала и полетела в реку, которая протекала далеко внизу под скалой. Вера в ужасе смотрела, как Руби исчезает в темноте. Она застыла на месте, а ее передняя лапа свисала над краем скалы. Она тяжело дышала, пытаясь восстановить дыхание. Спуститься с горы сама она не могла. Вера закрыла глаза и задумалась, когда же прекратится дождь. У нее болело все тело, и при любом движении боль усиливалась. Она чувствовала, как кусочки стекла все глубже впиваются в нее. Все это очень утомляло. Вера делала вдохи и выдохи, погружаясь в забытье. Ей показалось, что она услышала вдали голос Ленор и Орвила. Возможно, еще и Джо, и Сунь Ли. Но она не могла поднять голову. По Вере били струи дождя, и она потеряла сознание.